тварюга. Тогда я здесь сяду», — сообщил Сашок, пристраиваясь за зубцом. Безымянный приток в 10 метров ширины черт знает когда был перекрыт столь же капитальным каменным мостом. Красавец. Арочный, чуть горбатый, с высокими бордюрами ограждения по бортам. Повторю, сама же дорога исчезла, никаких следов, сплошная зелень, мост выглядит пришельцем, словно скинули сверху. Прилетел тяжелый грузовой дирижабль и поставил. Ансамбль древних крепостных сооружений завершала каменная будка или хижина, столь же массивная и основательная, построенная в свое время непосредственно у растворившейся в вихрях времен грунтовой дороги, между фортом и мостом. Она обеспечивала функционал небольшого расчета охранников или пограничников. Подумав, я предположил, что, кроме караулки, это еще и ТТД-пант, фортификации, предмостное укрепление, с военной кафедры помню. «Герман, ну ты что там, как замерз?» — окрикнул меня Костя. «Иду. Какая там чупакабра, когда вокруг сплошной антик инопланетный, или даже шумерник. Времени нет, и сил. Ведь совершенно очевидно, что тут рыть надо, искать, исследовать. Может быть, под зеленым пятном внутреннего круга башни кроется не только колодец, но и подземный ход. Вот же тварь. По законам статистики, это должно было произойти. Далеко на север мы забрались, так что время для наблюдений было, разные в странствиях встречались зверушки. Пока плыли сюда, не раз попадались на глаза кайманы. Чаще всего, небольшие серо-зеленые сонные лентяи, лежащие по берегам ручьев и речек. Иногда к Темзе подходили толстые любопытные дельфины, в одиночку или группами. Видели питонов и свиней, кошек средних размеров и муравьедов. Но ни чупаки, ни саблезубые питбули до сих пор не проявлялись, они действительно редки. Дорогу заметил глазастый ярик. Капитан тут же замедлил ход, Темза встала как раз напротив, и я, оценив просеку, после короткого совещания решил совершить разведвыход. Несмотря на ширину дороги, некоторые деревья по бокам разрослись настолько, что сомкнулись кронами, взяв каменную полосу в изумрудный туннель с золотистыми бликами проникающих лучиков света. Пошли втроем. На этот раз я был с Зауэром. Костя, кроме арбалета, взял еще и Мурку, а Сашка вооружился калашниковым. Механик честно и умело сделал все, что мог. Автомат ныне стреляет и попадает. Башню своды не видно. Вполне может быть, что, отойди шкипер поближе к правому берегу Литы, мрачный серый силуэт и появился бы на фоне зеленых кудряшек. Основное строение заметили лишь после того, как прошли первые 100 метров. Атмосфера невероятной старины, отсутствие звукоряда при наличии видео, загадочность появления в джунглях рукотворных каменных останцев, эти ровные тесаные плиты, искусно состыкованные с минимальным зазором, все отвлекало и завораживало. Глаза хотели смотреть только прямо, а не в тепловизор по сторонам. Холера, чупакабра появилась из чащи уже тогда, когда группа осторожно подходила к башне. Опасливые такие, жаль, без ума, загипнотизированные видом цитадели, как бандерлоги взглядом КА, мы смотрели только на нее, не оценивая обстановку за спиной. Костя чудом обернулся и тут же вскрикнул. Не знаю, что было бы, не пни его вовремя под задницу сам бог джунглей. Удар адреналина вздыбил волосы. Я просто растерялся, за что кляну себя до сих пор. В первые мгновения визуального контакта, в те страшные секунды, когда огромный зверь не слышно для нас, Олухов выбрался из кустов, огляделся, ступил на камни и, тут же изменив курс, стремительно запрыгал прямо к нам. Я решил, что кровавое столкновение с печальным для группы итогом неизбежно. Наконец ожили. Пока сдергивал с плеча ствол, Костя вскинул ружье. Чупака все приближалось и приближалось, и мы уже отчетливо слышали ее тяжелое пыхтение. Когда тварь после очередного толчка мощными задними лапами вновь поднимала свою совершенно инфернальную морду на цель, казалось, что это какое-то космическое существо, материализованный чужой, посланный нам неведомыми судьями для наказания особо тупых странников. И тут прогремели 4 выстрела подряд. Мурка у Кости заряжена картечью, на такой дистанции не самый лучший заряд. Почти сразу включились и мы с Александром, грохот заполошных выстрелов полетел по округе, отражаясь от каменных стен. Но было уже поздно, с непостижимым проворством и изяществом, присущим всем идеальным хищникам, чудовище одним прыжком ушло в чащу правой от башни стороны дороги. Все, в молоко. Пару секунд мы слышали, как это огромное, тяжелое и толстокожее, но чертовски подвижное порождение самого дьявола продирается сквозь заросли. И после этого стало тихо, если не считать форсированного биения крови в висках. А еще через 5 секунд свирепая чудовина вновь высунула морду, потревожила задницей кусты, примиряясь к добыче. «Гарри!» – заорал Константин. «Еще какой! Черный, дизельный! Нет педали газа! Крепость!» Мы резво затопали по камням. Геройские разведчики, не сговариваясь, летели к провалу входа, уже не опасаясь существ, которые могли быть внутри. Пес с ними, справимся. Есть ли что из сущего страшнее чупакабры? Круче всех отступал Сашка. Вскинув автомат на плечо, он умудрился дать назад и влево пару неприцельных очередей. Вот и спасительный вход. Что это было? Пропыхтел он, с трудом восстанавливая дыхание после рывка. Ты видел, какие у нее задние? Герман, мляха гнутая, да я только его рожу видел. Не должно быть таких рож на белом свете. Так то на белом. А тут мир фиолетовый, как наш крест, сглотнув выделившуюся наконец-то слюну, сказал я, и ему, похоже, наши представления о нормах мирового устройства глубоко фиолетово. Deep Purple. Костя сосредоточенно смотрел на джунгли через проем. Вовлипли. Оценил он ситуацию, первым поняв суть проблемы возвращения. Слышь, братва, да в нем 3 метра будет в. Сука, да у него и холки-то нет, сокрушенно заметил Александр. Чуть поменьше, не согласился я, нам хватит, а вот с этим я согласился. Передние лапы, тоже не сосиски вареные, запросто на них опирается, хотя созданы они не столько для бега, сколько для раздирания добычи в гуляш. Клыков за губу не выпускает, зубья ровные, все клыки, холера, как на подбор. Теперь чудовище сидит где-то возле дорожки отхода и терпеливо ждет. Вот и я нашел себе место для наблюдения, теперь другое дело. Она же не прыгнет так высоко. Чуть подвинул ближний камень, усаживаясь поудобней, положил карабин на парапет. Неудобно. Привстав, я передвинул камень немного левее и сразу увидел это. Это идет к тому, кто любит это. И имеет, старая верная примета. Сердце сразу азартно застучало. Вот это да. Не верьте литературным описаниям типа «золото не тускнеет», тускнеет. Но спутать ни с чем невозможно, во всяком случае, мне это не грозит. Подняв звякнувшую на камне старую золотую монету, повозюкал по футболке на пузе, наспех протирая от пыли, и взвесил в руке. Массивная. В моей коллекции есть похожая монета, по весу и размерам. Была отчеканена маленьким тиражом в 1876 году по спецзаказу одного из великих князей, который раздавал их как сувениры. Раритет 88-й пробы достоинством 25 рублей имеет массу 32,72, то есть он в 4 раза тяжелее Георгия, который весит всего 7,78 грамма. Подобные монеты и называются донативными, то есть подарочными. Это прелесть, конечно, погрубей будет, качество штампа гораздо ниже, мелкой прорисовки нет вообще. На реверсе монеты изображен мужик в колпаке, похожий то ли на сказочного арабского звездочета, то ли на американского карнавального дурачка. А верс гораздо интереснее и информативней. Летящий дракон и надпись по кругу, выполненная мудреной вязью. Дракон мне не понравился, одна лишь мысль о том, что где-то в дальних или не очень краях над головой может пролететь чупакабра летающая, заставляла чаще смотреть на небо. Серьезная монета. Вкупе с моими этого вполне хватит, например, чтобы купить в Манаусе адмирал Бинбоу, задействовав тот же персонал, и еще останется на забегаловку Макинтош, что находится на Западной улице, давно приметил. Заведение так себе, вкладывать и вкладывать, но место хозяин застолбил шикарное, все поселковые по приезде туда валят. Или Лабаз, неплохая таверна с магазинчиком, один украинец намекал, что не прочь продать. Оказывается, я вскрикнул. Че такое, мужики, я тут золото нашел. Торопливо и несколько виновато ответил я высунувшемуся из-за крепостного зубца Косте. «Млять, почему-то я не удивлен», — спокойно изрек тот. «А вот я удивлен», — заорал Сашка, вскакивая. «Где нашел? Тут. Давай, садись на мое место, еще пороемся. Ну-ка, Костян, помоги поворочить. Не будет ничего больше, Шурик, одна она была. И пришла к тому, кто ищет, так мой дед говорил». Мистическим тоном ответил матрос, но встал для помощи. «Ништяк, пацаны, ща найдем, не найдете. Я тоже понял это. Впрочем, Пусть парни ищут, погляжу пока по сторонам за троих. Взяв тепловизор, я принялся усердно сканировать окрестности в поисках лютого зверя. Сбоку и позади меня падало и стукало, материлось и торопилось. Через пару минут Сашка уже успел прищемить палец и каким-то образом засадить большим пальцем ноги по граниту. «Что ж ты делаешь, Сань? Нам, может, бегать придется?» «Да ладно, сейчас пройдет. Вы крепость не развалите. Ее развалишь. Все, Костян, буржуй опять у народа последнее забрал. Ничего, Саш, и у твоего подъезда когда-нибудь опрокинется фургон с мороженым», — утешил его я. «Ты вот часто про пельмени вспоминаешь, значит, рано или поздно найдешь в джунглях древесные пельмешки. Сорвал, и в кастрюлю. А что сразу про пельмени? Что ты, что механик, идите вы с такими приколами», — отмахнулся матрос и, болезненно морщаясь и прихрамывая, подошел ко мне. «Давай меняться, раз тут золота больше нет. Не интересует меня чупакабра, ясно же, что справимся. Интересует совершенно другое. Что здесь было до появления людей из аргов? Город или государство, позволяющее себе строить подобные цитадели на рубежах и дорогах, просто обязано иметь развитую экономику, продуманную стратегию развития и большую численность населения. Похоже, на Кристе некогда процветала эра империй. Если допустить, что все ее жители были так же, как и мы, заброшены сюда тем или иным путем, то я предположу скорее сухопутный способ заброса, нежели с помощью надводного креста. Сухопутный прорез, с ума сойти. Что это было? Эксперимент неведомых космических сил по заселению состоявшимися цивилизациями разных уровней новых планет-матриц. Почему, в таком случае, эксперимент не удался? Что случилось с этими городами и крепостями? Нет ответов и не будет. Господа, объявляется конкурс на лучший домысел. На домыслы нужен срок. А потому сейчас голову ломать над этой загадкой непродуктивно, нерационально. Ибо главное для меня в данный момент вот что. Где все накопленные исчезнувшей цивилизацией ресурсы, колоссальные по местным меркам? Золото где лежит тоннами? Вот это перспективы, вот здесь стоит процессор погреть. Пша-ша-ша. Группа, ответь Темзи. На связи, Илья Александрович. Саша. Ну, что там у вас, видите зверюгу? Никак нет. Зверь прячется в зарослях. Я встал и в два шага подошел к матросу, жестом показывая, чтобы передал рацию мне. Илья Александрович, слушаю тебя, Герман. Александр ногу повредил. Камень пинал, зло сказал я, глядя на понурого матроса. Костя смотрит, вроде просто ушиб. От мудак. По делу что? Короче, она сама не вылезет. Может, эта падла уже знает, что такое огнестрельное оружие, может, соображает быстро. Предлагаю начать ее вышибать в нашу сторону, артиллерию задействовать. Быстро смекнул шкипер. Именно так. Да еще и ядрами. Картечь в такой чащобе далеко не улетит, как мне представляется. А вот ядро напугает, дерево перешибет, посвистит душевно. Впрочем, надо Владимира спросить, ему видней. Годный план, только по башне не всадите. Да ладно колыхаться, эту твердыню и гаубицы не разберешь. Пристреляются. Пристреляются они. На котором ядре? Гера. На связи. Вот еще что. Вы со своей стороны тоже подключитесь. Не шлангуйте, рваните там прямо на дороге или около. Вот чупака, глядишь, в сторону речки и побежит. Не понял, чем рвануть. У Сашки спроси. Хохотнул капитан. Боец сраный. Что, не говорил? Лады, через полчаса начинаем. Конец связи. В принципе, идея неплоха, может сработать. Александр, что за херня? Я старшей группы. Почему не знаю, что у тебя какие-то вундервафли в заначке есть? Механик с Федей точали, начал он, пряча глаза. Говорят, зашибись. Бери, говорят, испытайте при случае. Только я не уверен. Что значит не уверен? Возмущенно спросил я, изрядно уставший от постоянных сюрпризов, исходящих из чрева машинного отделения. Эта сука прыгучая меня чуть не схавала, а ты только сейчас стал вдруг не уверен в имеющемся у группы оружии. Что это такое вообще? Красавцы наши механики, главные ньюсмейкеры судна. 3 дня назад Липпа ни с того ни с сего упросил Самарина созвать общее собрание по важнейшему, мать его, вопросу. Когда свободный от вахт народ подтянулся на прослушивание новостей, Федя вальяжным кобзоном вышел в центр мусс-салона и торжественно объявил, что отныне он не является баптистом. Мир Кристы никак для того не подходит, здесь баптизм неуместен. Однако отчаиваться экипажу не стоит. В ближайшее время Федор намерен основать новую религию. Все ахнули. Ничего-ничего, пока можно с поклонами не вставать и руки у груди не складывать, кочегар занят выработкой концепта. Поняли. Спасибо, все свободны. Что еще нам приготовили судовые гномы? Бомба металлическая, обыкновенная. Типа гранаты, ответил матрос. Запал торчит, пали зажигалкой и кидай. Как в старину, значит. Мужики на берегу проверяли. Проверяли, а как же, уныло произнес Сашка. Грохочет, будь здоров. Только никто не знает, сколь запал горит. От 6 секунд до 10. Чет боязно. Вот я и... Да пошел ты в задницу со своей заботливостью, Саш, буркнул я, опять мысленно отвлекаясь на другую тему. В голове родилась еще одна гениально простая идея, словно лампочка загорелась. Неинтересно мне и война с охотой. Тут такой бизнес наклевывается. Давай, доставай. Матрос опять смешался. Рюкзак внизу лежит, у стены, там гранаты. Подумал, вот что наверх переть, если все равно кидать не будем. Все уже решил, орел. А злости-то и нет. Безалаберность, конечно. Так мы не военные люди, только учимся, привыкаем к порядку. Слушай, он хоть внутри. Внутри, конечно, что ты, командир. Обстановку понимаем, честно. Александра я понять могу. Помню, на сборах кидали всем взводом гранаты. Старлей, который был с нами и стоял рядом с каждым вышедшим на позицию, смотрел во все глаза, опекая каждого бросуна. Напружиненный такой. Потерял 5 лет жизни во время наших эволюций со смертельно опасными предметами. Нога как? Хорошо. Тащи, Саша, время. В гренадеры вызвался Константин. У меня бросок хороший, в гандбол играл. Только ты сам фитиль припали. И место надо выбрать удобное, а то споткнусь еще. Успокоил, мля. В назначенный срок со стороны берега рявкнула пушка. С высоты башни было отчетливо слышно, как ядро завершает свой разрушительный полет в глубине леса. Чуть повыше бы надо и левей. Взяв рацию, я откорректировал огонь пушкарей. Заряжали канониры быстро, чувствовался обретенный навык. Ядра полетели одно за другим. Шевельнулось там что-то, парни. 2 деревца качнулись. Радостно объявил Костя в перерыве между выстрелами. Зашевелилось. Сашка вскинул автомат и встал в полный рост. Набрав в грудь побольше воздуха, матрос несколько гнусавым голосом заорал. «Выходи на честный бой, сволочь! Пора, мужики!» И тут Константин повел себя в высшей степени странно. Отойдя к центру площадки, он принялся принимать характерные древнегреческие позы. «Ты что это надумал, а?» С подозрением поинтересовался я. «Так я ж еще и ядро метал!» Невозмутимо заявил тот. «Так дальше полетит!» В этот момент я сполна прочувствовал всю меру страхов несчастного старлея. Сюр какой-то. Стоим посреди другой планеты на каменном сооружении неведомого авторства и собираемся вполне себе по-олимпийски метать начиненную порохом железную банку в космическое чудовище. Стоп, Костя, ты в уме? Нашел спортплощадку. Так кидай. Запаливай. Матрос быстро вытянул руку в мою сторону. Щелк. Фитиль загорелся сразу, охотно разбрызгивая во все стороны новогодние искры и испуская вонючий сизый дым. Снова грохотнула пушка Темзы. Кидай. Эх-ха. Ложись. Хорошо он кинул, далеко и точно. Пригнулись. Ду-думс. Бомба сработала шикарно. Гром, яркая вспышка, облако пороховой гари и свист секущих ветки осколков. Бежим. Ухватив винтовку, я бросился на ту сторону, где уже изготовился положивший цевьё автомата на парапет Александр. Кусты в сотни метров от нас расступились, выпуская на поляну перед крепостью огромную тварь. Чупака медлить не собиралась и резво поскакала к мосту. Огонь мы с Сашкой открыли одновременно. Может, это динозавр какой-нибудь? Да не, весь в плотной короткой шерсти, как выдра. Бывают в атласах шерстяные динозавры. Ох, и ловко же скачет, чисто заяц. Ушастый, уходя от выстрела, так скачет зигзагами, что не успеваешь ствол поворачивать. Процент попаданий оказался небольшим, но этого хватило. Не доскакав 10 метров до моста, чупакабра с ревом упала на землю. Однако помирать зверь явно не хотел. Мы увидели, как гигантская буро-серая спина хищника вновь выгнулась, задние лапы поджались, медленно поднимая тело, живучая падла. Огонь. Добавка подействовала, хоть и не сразу. Несколько секунд чупака, получив новую порцию попаданий, лежала темной громадой неподвижно, а мы, затаив дыхание, рассматривали поверженное чудовище, кто в оптику, кто в бинокль. Потом тело пару раз слабо дернулось в конвульсиях. «Да ты собираешься подыхать или нет? Хорош, вроде сейчас дохнет», — выдохнул Сашка. «Патронов много сожгли. Ага, в штыковую надо было. Смотреть будем», — поинтересовался Костя. «Хороший вопрос. Вам бы хотелось. Во-во. Будем, ребята. И фотографировать будем, и обмерить. Клыки надо выбрать», — вспомнил Александр. «Всем по клыку на грудь повесим. На шнурке. А Герману вообще надо голову отрезать и повесить в каюте. Вот это трофей, это не шлемы ваши земные. Не надо мне голову отрезать», — улыбнулся я. «Трофей сумасшедший. Если иметь возможность таскать туда-сюда земных VIP-охотников из Safari Club, крестовый большой шлем, доллар секунда, а золотиться можно без всяких кладоисканий. Что, Герман, уже прикидываешь межпланетным аутфитером заделаться? Если бы мотаться на другую планету предстояло каким-нибудь фотонным звездолетом, я бы и на мгновение не остановился на мысли об экзотической охоте. Нет под этим экономики, во всяком случае, существующей на Земле, не набрать клиентов. А вот через дырочку, спокойно и комфортно да на верной Темзе». Через 10 минут после осторожного подхода охотники встали перед недвижимой тушей. Мы с Костей начали замерять тело рулеткой, а Сашка ударился рвать клыки. «Дури много, толку мало. Боковые бери, рвать легче будет, челюсть не дергается. Десну спереди режь до надкосницы, а потом и ее кромсай поглубже», — советовал я. «Клык рви к щеке, тогда он целый будет. Тебе что, зубы никогда не драли?» «Нет, тогда шнур нацепляй и рви. Да смелей, ногой упрись, что ты все кончиками пальцев работаешь, как интеллигент сраный. Уверенно режь», — вырвав три чуть изогнутых остроконечных клыка. Матрос успокоился. «Ну что, сфотали?» «Так я не понял, Герман, голову-то резать будешь?» «Интересный вопрос». «Буду», — неожиданно решил я. «Федя наш скорее всего еще таксидермичит, так что поможет. Пусть повисит в каюте». «Нет, не в каюте, с просонья коньки откинешь. Лучше уж в коридоре. Если вдруг сладится межпланетный коридорчик, так будет, что предъявить. Помогайте, ребятки, быстро снимем». Провозившись еще полчаса, тронулись в обратный путь, по пути собрав стреляные гильзы, механик заставляет, рассчитывает наладить переоснащение. Впрочем, они и так ценность. За пару латунных цилиндриков любой местный пацаненок выложит вам массу любопытного. По старинной дороге шли дружной троицей, как Илли, Страшила и Железный Дровосек. Немного поспорили, кто есть кто. Мне приходится по долгу бизнеса общаться с партнерами и клиентами самых разных сексуальных предпочтений. Порой претерпеваю от вынужденной толерантности. Так хоть здесь отдохну. Остальные тоже не торопились записаться в сказочные девицы. Прелой соломы из напуганных душ натрясли по дороге сюда и потому договорились возвращаться бронированным звеном, все дровосеки. Боевой тевтонский клин шел по предательски пасторальной дороге бодро, но сторожка, нахватались спецназовского за столь короткий урок. Кто там из наших предлагал разведку на дельтапланах проводить? А не хотел бы я наблюдать вынужденную посадку летательного аппарата в дикую чащобу, населенную такими хищниками, хотя бы километрах в трех от реки. Добежать ведь не успеешь. Не люблю кровавые сцены в кинофильмах, особенно безнадежно кровавые. Хорошо на чупаки отжались, бойко констатировал Сашка. Не сглазь, хмуро ответствовал Константин, поглядывая по сторонам. Вскоре мы поднялись на борт родного парохода. Боже, как же тут хорошо. Господа, решившись, я что-то сразу смешался, запутался в соплях и с превеликим трудом выдавил главное. Чего скрывать, одна семья, все родные. На земле мне бы и в голову не пришло затеять такую публичную исповедь. Говорил о самом сложном для меня в этот момент. Как-то вот так, типа, вынужден сознаться, в некрасивом, в лицемерном. Да, что ни подбери, все кисло, все с душком будет, как-то невесело. А докладывать необходимо. Невозможно членам товарищества безоговорочно доверять коммерческому директору, от которого постоянно ожидаешь кенгуриных прыжков в стороны, который в любой момент ради своих мальчишеских желаний способен свернуть в трубочку выгодный проект. И плевать. Суть вот в чем. Остыл. Вообще-то откровения в том не было. Ребята давно что-то такое заподозрили, и шкипер в правильных выводах опережал остальных, как самый мудрый человек. Исчезло облако феромонов, Коварная биохимия перестала будоражить кровь, испарилось и дурное очарование. Удивились. Зря. Это я удивился, втюхавшись по маковку в малознакомую девицу. Не должно такого быть, права не имею. Чем выше мужчина находится на эволюционной бизнес-лестнице, тем вариативнее поведенческие сценарии, которые активируют воздействие пошлой химии. В отличие от молодых физкультурников, у деловых людей поведенческие реакции гораздо сложнее, и обусловлены они в основном влиянием факторов дела. Будешь так себя распускать, угробишь дело. Съедят, отожмут, подсунут и схавают. Это понимаешь и учитываешь. И слава богу. Правда, многим это же мешает жить полноценной жизнью. Короче, схлынуло наваждение. Докторша Нина куда как роднее и ближе. Остались злость, желание наказать, разобраться и довести дело до конца. И в деле этом очень много мутного. Почему до сих пор не выкупили? Что требуют похитители от губернатора? Проводился ли анализ причин провала речной операции, когда по нашей наводке сводные силы начали лихо, но скоростной белый катер позорно упустили? Кто такой стратег-плановик, что отказался привлекать к операции экипаж Темзы? Я и близко не военный человек, но не надо оканчивать МВАКу, чтобы понимать важность перекрытия секторов и направлений. Участвовали два тяжелых катера с пулеметами, эхолоты, на обоих, на одном еще и РЛС стоит, куча лодок полегче и поменьше. И все равно главный гад ушел, скорее всего, вместе с пленницей. Выскочил, всадил из пулемета по эскадре и на полной скорости умотал на юг. Вроде погнались, вменяемых руководителей тут еще мало. Нас и близко не подпускают к операциям, кто мы такие в новом мире. Да и сам я не жених, так, воздыхатель. Зато вот бандитов еще много, особенно в Паниза. И ничего тут не поделаешь, этап такой. Дальше обстановка изменится, империи строятся уже не с урками. С чистыми урками, только самое начало становления, самое сложное. Урки на определенном этапе диалектически становятся дворянами. И этот этап уже близко, многое меняется. Я понимаю, что маргинальная среда таких новостроенных сообществ на цивилизационно молодых планетах, это концептуально. Вот только здесь этого почти уже нет, уже пережиток. По берегам живут обычные люди, предки которых переболели повальным бандитизмом и стремлением к халяве. Вокруг муть, липкая и вязкая. Так что здесь уже не только дело принципа. В особо мутной водице много чего выгодного и интересного водится. Я хочу быть в числе наблюдателей. Надеюсь, завтрашний визит к Клаусу что-то прояснит. Когда, закончив сумбурную речь, я решил, что все нужное уже рассказал. Не поверите, они обрадовались. Гера, ну наконец-то. Я уж думал, что ты окончательно в детство ударился, облегченно вздохнул капитан. Весь экипаж парохода извелся. Ростоцкий мыслит и действует, как опытный деловой мужик, а на чужих мимолетных баб реагирует, как пацан 20-летний. Безохотная, но таки да, перемена мест, а также свежий воздух и обилие полезного физического труда, с монашеским видом ответствовал я. И климат другой, курортный, спокойно подсказал механик. Наши парни вопрос решают спокойно. Почти у каждого на берегу есть верная или не очень пассия, выбранная на роль сиделицы у окошка светелки без лишних рефлексий и переживаний. Точно, курортный. Такой антураж кого хочешь собьет с воздержанческого курса. Впредь буду осторожней. Доктор ехидно хмыкнула. Все нормально, Герман, вмешался профессор. Однажды моим попутчиком в купе оказался пожилой армянский монах. Очень, доложу я вам, интересный человек, умный, эрудированный. Так вот он выдал великолепную сентенцию. Когда мужчину перестает тянуть к бокалу вина, когда он перестает обращать внимание на молодых красивых женщин, ему остается только политика. Ты же не собираешься идти в политику. Я энергично покрутил головой. Вот видишь, от себя добавлю, пока у мужика есть здоровый интерес к женщине, он молод душой, в нем есть огонь и задор. В запале Володя прибавил громкости и тут же оглянулся на двери кают-компании. Нет ли там суженый? Это как добрый коньяк долгой выдержки. А уж как подобный интерес угас, значит точно, только политика, ибо не может быть успешен политик, обуреваемый неуемными страстями. Облегченно вздохнув, я убрал руки со стола и вновь сел на шикарный стул. Но наступившее спокойствие оказалось обманчивым. А ответьте-ка доктору, больной, только честно, скучаешь? Скучаю, застигнутый врасплох неожиданным вопросом, я не успел соврать. Профессор нервно застучал пальцами по столешнице. «Ничего», — решительно объявила Котова. «Вылечим». И тут же заложила ногу на ногу, хрустящий крахмалом белоснежный халатик чуть вздернулся, открыв мужскому взгляду сущую прелесть. Кожа гладкая, здоровая, пошлым загаром неповрежденная. У меня, по-моему, даже нос побледнел. А через мгновение я всеми частями тела осознал, что волшебное излечение от чужеземных чар начинается прямо сейчас. Сильна отечественная медицина. Боцман, не выдержав, громко заржал, следом и капитан забулькал. Мне что, осталось покраснеть вам на радость? Паразиты, кормить надо лучше, совершенно серьезно заявила Альфия. Они и не улетят. Все сразу задумались. Редко наш коп говорит, но уж как скажет чего. На том публичное решение нравственных уравнений и закончилось. Однако не закончилось обсуждение плана действий. Многое уже заряжено. Натянуты и подвязаны на палец чуткие ниточки, деньги вброшены, найдены и прикормлены нужные люди, процесс пошел, ставки сделаны. Поймаем сучат. И еще подумаем, надо ли их выдавать непутевым или же просто излишне хитрожопым властям. Просидев в уютной кают-компании еще с полчасика, все разошлись по своим местам, дабы наблюдать и готовиться к сюрпризам. Нам еще селение Заргов проходить надо, что лежит между заброшенным фортом и устьем Аракары. Деревеньку зеленых, стоящую по левому берегу Литы, РЛС судно засекла глубокой ночью. Вот только метку шухер, гоблины аппарат поставить не смог. Мы оценивали принадлежность поселка визуально, в чем помогли характерные длинные просторные лодки. Пироги их ни с чем не спутаешь. Тем зашла достаточно близко от берега, шкипер подсветил прожекторами, и вскоре на бережку появились несколько узнаваемых фигур звероподобных заргов. Все происходило в почти полной тишине, растерялись обе стороны. Потом прогремела команда к бою. Люди забегали, над палубой понеслись смачные маты, без которых не обходится ни одно действо, зарги тоже что-то там проорали сухопутное, и пароход, не сбавляя скорости, проскользил по гладкой воде мимо. Никто в погоню за нами не пустился, хотя кормовой плутонг на этот случай был существенно усилен вооружением и личным составом. Я видел седьмой сон в своей каюте, провалился глубоко, по тревоге протупил и, выбравшись на палубу, увидел в туманной дымке, подсвеченной прожекторами, лишь неясные силуэты каких-то низких строений и черные, словно просмоленные, пироги зеленых. Сейчас будем проходить днем. Михаил, ты давай на корму, к артиллеристам. Александр по правому борту, ближе к корме. Ярик как всегда. Мы со шкипером в рубке, сам на пулемете буду. Сразу врежем, Герман. С надеждой спросил матрос. Саша, ты вот что такой кровожадный. А нахрена проблемы? Огрызнулся тот. Вот именно. Нам тут плавать надо, а не воевать. Как всегда, война мне не по душе. Особенно если это война с заргами. Ничего не приобретешь, лишь патроны сожжешь. Вот и будем спокойно ходить. В наши силы не веришь. С чувством оскорбленного достоинства произнес боцман. Сразу валить надо, пока на воду не сбросились. Будем бить врага на его территории. Где-то я этот лозунг уже слышал. Верю, Миша, верю. Только ты настрой свой пыл против тех, кто деревни сжигает. За заргами такого пока не замечено. Я понимаю парней. Тренировались. Хочется опробовать степень готовности. Иногда мне интересно узнать, в общем и целом, как стайка вот таких молодых да бодрых, с похмела попадая в мир Кристы на легком охотничьем катере, начинает и получает. Насколько их, орлов, хватает. Мальчики, доктор сказала, что обед переносится. Послышался из-за двери коридора тонкий голосок Инны. Поняли, крикнул Сашка за всех. Котова перед боем набивать брюхо не даст, да и есть не хочется. Война ли впереди, мир, а я все не могу привыкнуть к здешним пейзажам. Нет в них войны, есть правда жизни, борьба за огонь. На всем представимом мной пространстве Криста в основном покрыта непроходимыми джунглями и редкими здесь долинами. Есть и горы, протяженность и высота которых неизвестна. На их южных склонах, лучше прогреваемых солнцем и защищенных от северных ветров, в природных котловинах через хорошую оптику просматриваются своеобразные горные оазисы с высоченными деревьями, напоминающими секвойи. То тут, то там падают вниз каскадами серебристые ленты водопадов. Жаль, что я не могу посмотреть на все это великолепие с воздуха. Сейчас, в самый разгар осени, к когда среди режущего глаз изумруда постепенно начинают появляться и другие краски, в картине возникает объем, бескрайняя сельва сверху наверняка напоминает огромный лист великанского дерева. Коричневые и черные реки и ручьи образуют причудливые переплетения капилляров, а бархатистая поверхность равнин, болот и рельефные бугры изредка встречающихся возвышенностей создают своеобразный живой фон. И в центре всего этого, яркая артерия Литы, замыкающая на себя весь живой мир, если не всей планеты, то материка. За поворотом будет, предупредил капитан по громкой связи. И почти сразу, удвоить внимание, здесь слишком зелено. Слишком мало вокруг свободной земли, пригодной для сельского хозяйства, все нужно расчищать, корчевать, а это адский труд для крошечных людских общин. Непростые, особенно в сезон дождей, климатические условия, огромные расстояния и полное отсутствие инфраструктуры – вот причины, по которым регион за прошедшие столетия все так же плохо освоен и совершенно не изучен. Но, как говорил Вольтер, если бы существовал ад, то люди и там бы через какое-то время стали себя чувствовать, как рыбы в воде. Освоились физарги, поселение большое, ни о чем подобном мы раньше не слышали. В чем идея переноса сюда не только жителей Земли, но и гоблинов? Не в попытке ли моделирования своеобразного симбиоза цивилизаций, продуктивного в перспективе для решения каких-либо задач? И здесь есть смысл принять версию, согласно которой все эти кресты и прорезы есть не что иное, как чей-то жестокий эксперимент, не очень затратный, кстати. Разбросаны по рекам Земли своеобразные ловушки, которые накапливают энергию течения, и в определенный момент открываются. Туда кто-то влетает. В масштабах судоходства одной речки, сущие мелочи, никто и не заметит. В целом, приличная цифра. «Вижу деревню», — гаркнул Семен. За холмом справа по ходу сразу за поворотом реки появилась обширная площадка, чистая от природы либо расчищенная вручную. Селение зергов расположилось комфортно, много места, отличный обзор, рядом небольшая речка с относительно чистой водой, своеобразный стандарт поселений на лете. Стали видны гоблинские жилища, приземистые широкие хижины, не на одну семью, а сразу народ, длинные дома с покрытыми желтой соломой крышами. Тем зашла почти посередине реки, но чуть ближе к гоблинскому берегу. Конечно, можно было прижаться влево и гарантированно спокойно проскочить мимо поселка, да еще и дизель подключить. Догонять пароход, идущий под двумя движителями, дело безнадежное. Капитан после совета решил этого не делать, причин тому несколько. 1. Нельзя самим снижать свой статус, согласно которому красавица Темза, хозяйка реки. Мы тут ходим по своим делам и будем ходить. Пусть зарги это знают. 2. Снижение моральной готовности к бою. Не полезно для экипажа. Люди должны быть уверены в собственных силах. 3. Существенно снижаются возможности детального наблюдения и изучения. В процессе исследования ты должен получить исчерпывающую информацию, поскольку иначе это недостоверная информация. Ты еще ничего не приобретаешь, ты только тратишь, в том числе и нервы. Позже окупится. Идем, как идем. Отчаливает. Вновь заорал Сема. Всего одна лодка отошла от берега и пошла на перерез. Точнее, уже вдогон, капитан не собирался замедлять ход к бою. Ну, тут все просто. Канониры и сами справятся, если решим воевать. И тут меня осенило. Отбой. Скомандовал я, торопливо хватая со стойки микрофон. Первыми огонь не открывать. Ты чего? Можно не так резко. Я аж вздрогнул. Удивился Самарин. Мысль возникла. Гера, когда у тебя возникают неожиданные мысли, я сразу понимаю, что предстоит какой-то геморрой. Посмотри, сколько их в пироге. Всего 5 человек. 4 мускулистых гребцов и 1 на корме, особо упитанный вожак. И никакого оружия, изготовленного к стрельбе.